только один предмет не преподносил мне сюрпризов, за что я его ценю все больше и больше. На истории я по-прежнему от лекции до лекции прекрасно высыпалась, а домашние задания читала как развлекательную литературу в свободное время. Понятным стало многое, например, тяга людей к яркой одежде. Здесь тоже наследили драконы. История очень красивая и в чем-то удивительная. Началась она много лет назад, когда еще солнце Эрго светило белым светом, а магия не поглотила всю планету. Народы были молоды и доверчивы. Что, еще больше, чем сейчас? И в мире правили сильные чувства. Люди в это время любили белые и серые цвета, как дань солнцу и земле. Народы жили обособленно, каждый только в своем королевстве, и межрасовые браки были не приняты. В королевстве гоблинов жила красивая принцесса. Ну да, как же без нее? Пришло время, когда ее отец стал подбирать ей пару. Многие захотели поучаствовать в смотринах женихов. Воины стекались со всех концов государства, чтобы претендовать на руку прекраснейшей из женщин. Находилась в это время в королевстве и делегация драконов. Их глава давно засматривался на прекрасную девушку, и узнав о том, что отец собирается выдать ее замуж, он отправился с предложением к королю. Просил дракон у него руку дочери и предлагал хороший выкуп. Но властитель гоблинов отказал. Вековые традиции сохранения крови нарушать не следует. Гоблин должен жениться на представителе своей расы. Тогда дракон пошел к самой девушке и начал заманивать ее в жены благами своего королевства. Но за прекрасной принцессой уже давно ухаживал один из воинов, и выбрать между ними она не могла. Дракону бросить бы затею и уехать к себе домой, но, полюбив, ящеры готовы на все, чтобы заполучить свое счастье, пусть даже в ущерб чужому. Раздраженный нерешительностью девушки, раздобыл дракон приворотное зелье абсолютной любви и приворожил ее. Воспылала она страстью и согласилась бежать с ним. Разозлился отец и, подстрекаемый менее удачливым поклонником, затеял военный поход. Но драконы, что-то получив, уже не отдают. Так началась одна из самых кровопролитных войн прошлого. Длилось противостояние много лет, истощив оба государства, но драконы победили. Мир усвоил урок. С тех пор на Эрго царит равенство среди рас и существует поверье. Люди, которые одеваются в яркую одежду, никогда не будут подвластны зелью абсолютной любви. Прошло время, народ успел позабыть саму историю, но традиции и страх заставляют выполнять наказы предков и учиться на их ошибках. Первая мысль. Что за бред? Цвета одежды защищают от зелья. Кто такое сочиняет? И, захлопнув книгу, я отмахнулась от истории. Где действительно властвовали зелья и травы, так это на занятиях по целительству, на которых мы продолжали умирать, только с каждым разом все изощренней. Теперь я пугалась не так сильно, как раньше, и могла оказать первую помощь, но Диме в искусстве врачевания не было равных. Он слыл любимчиком ректора, и даже несмотря на его неутешительные результаты в зельеварении, я могу быть спокойна, Руфим его не отчислит. Один из уроков был посвящен удушающей магии, с которой мы учились бороться. В перерыве заговорили о поступлении в академию. «Когда ты в первый раз столкнулась с магией в этом мире?» С любопытством спросил меня Слава. «В первый раз при поступлении в академию. А с ароматической магией как раз при выборе троек», с улыбкой ответила я. «Тогда в темном помещении было много ароматов. Некоторые приятные, некоторые нет». «А какой запах слышался от нас?» Поинтересовался Дима, хитро улыбаясь. «Даже не знаю, рассказать или нет». «Надя!» – воскликнул Слава. Слабостью оборотня оказалось любопытство, и Дима всячески ему потакал. «От тебя веяло лесом. Таким свежим, непередаваемым запахом, который бывает на природе среди деревьев. Мне он всегда нравился. А Дима пах солнцем. Есть своеобразный запах, когда воздух сильно нагревается и становится сухим и несколько тяжелым». Ребята сидели притихшие. «Теперь ваша очередь рассказывать». «Конечно, первым начал оборотень». «С моим обаянием мне очень непросто среди запахов. Все очень резкое, отвлекающее. Но твой запах оказался незнаком. Цветочный аромат, но в нашем мире таких нет. От Демирия веяло пряной травой юга». «Теперь мы со Славой перевели взгляд на ящера». Тот молчал. «Дима, не провоцируй нас!» Угрожающе начала я. «Ну хорошо. Ваши угрозы сильно меня напугали. Ты, Надя, и для меня пахнешь неизвестным свежим ароматом. Я такого никогда не встречал, и что-то мне подсказывает, не встречу. Велеслав пахнет свежим воздухом, а не лесом. Я не скажу, что эти ароматы мои любимые, но почему-то тогда стали очень родными». Мы со Славой подтверждающе закивали. «В магии запахи играют очень важную роль и имеют определяющее значение», сообщил нам Дима. «А я в этот момент подумала, сколько же тонкостей я еще не знаю об этом мире, и хватит ли мне жизни, чтобы все узнать?» На географии у нас начались групповые практические занятия. Я проходила их с Димой и Славой. Каждая начиналась с того, что мы заходили в зал, в котором магическая иллюзия создавала наиболее близкие к реальным условиям. После чего нам необходимо было выполнить какое-нибудь задание. Им могло стать убежище, животное, документы. Однажды случилось странное. Причем мы со Славой практически ничего не делали. Дима же, блестяще выполнив задание в одиночку, радости не испытывал. Подозрительно. Расположившись за обеденным столом, мы с оборотнем поглядывали на Диму. Я не выдержала первая. «Дима, ты ничего не хочешь нам рассказать?» Дракон молчал и самозабвенно поглощал рыбное пюре, которое терпеть не мог. Мы продолжали на него смотреть. «Место, которое нам сегодня создали, находится в землях драконов», начал Дима. «Кажется, я начинаю догадываться о странном настроении нашего ящера». «И там я в детстве часто играл с Найной. Мы росли, но все равно приходили туда поболтать или подурачиться. Там проходили и наши свидания». Некоторое время мы молчали. Было ясно, что слова лишние. Но потом тактичная я не удержалась. «Дима, ты сразу скажи, если я лезу не в свое дело, и если не хочешь, не отвечай, но я не могу не спросить». Дракон обреченно вздохнул. «Ты поведал нам историю своей любви». Дракон поморщился. «Да-да, знаю, что звучит мелодраматично, но ничего не поделаешь. Единственное, чего не понимаю, так это почему вы с Найной расстались? Почему ты приехал сюда?» «Ты лезешь не в свое дело», начал дракон. «Но ответить тебе я не могу, потому что сам не знаю ответа. Сначала у нас все было хорошо. Наши отношения развивались, проблем не было, нас никто не трогал и на нас никто не давил. Но потом ситуация изменилась. Найна стала задумчива. Когда я спросил, в чем дело, мне напомнили о чести рода и о том, что ей пора выбирать себе пару». Я чуть прищурилась. «Но не твой ли братец не так давно вещал, что у представителей вашей расы нет критичного возраста, до которого требуется выйти замуж?» «Да, но это всегда индивидуально», – подтвердил Слава. Дима молчал. «Все понятно. Даме просто захотелось замуж за второго наследника, и она решила пойти на хитрость. Вполне нормальное и понятное желание, только вот она переборщила, нажимая на кавалера». «Ты отказался от мысли связать с ней жизнь?» – спросил Слава. «В том-то и дело, что нет. Я выслушал ее и обещал подумать. Наши отношения развивались очень быстро. Я не был готов к соединению». «А долго это сколько?» – полюбопытствовала я, между прочим. 10 лет», – сообщил Дима. «Да что-то вы прямо поторопились». «Но пока я размышлял о том, как удобнее будет провести единение и о дате, стал замечать, что Найна начала поглядывать на других мужчин, улыбаться им, проводить с ними время. Что произошло, я так и не понял. Может, она хотела намекнуть мне, что желает взять в спутники из жизни другого дракона? Тогда зачем были такие сложности? Обед подходил к концу. Да я и услышала все, что хотела, поэтому поднялась. Вы оба напоролись на то, за что боролись. Дима, не все девушки готовы ждать годами, пока ты созреешь. Это, конечно, повод, чтобы меня бросить. Саркастически заметил дракон. Нет, и в этом не права она. Так нельзя делать. Эффект обычно получается обратным.